с детства, радуясь, что выиграл, но в то же время испытывая какое-то неудобство от своей победы, ответил князь. «Надо будет потренироваться как-нибудь», справившись с нахлынувшим разочарованием, предложила Алена Николаевна, «да и с физкультурой тоже не затягивай, через месяц итоговый зачет». «Третья доска», — отвлек судья, Илья Болдырев и Алексей Романов. «Вот черт», — непроизвольно вырвалось у князя. Он до последнего надеялся, что наследник вылетит раньше, всерьез не рассматривая такую щекотливую ситуацию. Но делать нечего, надо как-то решать. Причем сделать так, Алекс решил все же проиграть цесаревичу, чтобы тот ни о чем не догадался, иначе от удара по царственному самолюбию прилетит самому же князю. В какой руке? На этот раз Алекс сам взял пешки с доски. Правая, показал Алексей и, увидев пешку черного цвета, расстроенно вздохнул. Готов. Усевшись на место, спросил Алекс. Наследник кивнул и, жестом показывая на часы, максимально серьезно произнес. Ваш ход. Особо не мудрствуя, Алекс решил начать по-английски, не в смысле ухода, конечно, а по названию дебюта. Английское начало. Еще тогда, когда играл с Алексеем в первый раз, он заметил, что тот хорошо ориентируется, когда белые начинают именно так, а значит, не наделает лишних ошибок. Двинув пешку на С4, князь нажал на таймер, ему было известно о 15 вариантах развития этого дебюта, и оригинальничать он не стал, решив сыграть дракона в правой руке, наверняка зная, как ответит наследник. По сути, он сейчас сыграл сам с собой, действуя так, чтобы соперник был максимально предсказуем. Алексей ответил F5 и нервно, хоть и пытался скрыть это, вдавил кнопку часов. «Не надо так волноваться», — про себя проговорил Алекс, намеренно затягивая выделенное время. «Конь S3, секундная задержка, и щелчок таймера». И тут же ответ, «Конь F6, таймер». «Следующий ход, отлично». Еще пара потерянных секунд, растягивая партию, как мог, а целью как раз-таки и было довести до падения флажка окончания выделенного игроку времени, Алекс думал за обе стороны, максимально четко следя за тем, чтобы Алексей не смог ошибиться. Причем именно не смог, а судя по его состоянию, наморщенный лоб, капли пота, нервное постукивание пальцами по столу, он был как никогда близок к этому. Причем намеренно проиграть, а сделать это было легче легкого, князь не мог, предполагая, что мнительный наследник начнет сомневаться, он же играл с Алексом и понимает, что тот серьезно превосходит по уровню подготовки. А тут объяснение простое. Никогда не играл в быстрые шахматы, вот и не уследил за временем. Причем к этому решению, проиграть, князь пришел не сразу, а лишь после того, как обыграл Юрия, понимая, что вся бравурность друзей, мол, победа не важна, важен процесс, всего лишь ширма, за которой скрывается дикое желание победить, помноженное на ранимое юношеское самолюбие. Третья доска. Победитель, Алексей Романов. Гаркнул судья, и по многоголосому облегченному выдоху толпы, князь только сейчас заметил, что все партии остановлены, а присутствующие столпились вокруг стола. Он понял, насколько правильным было решение проиграть цесаревичу. Оставалась самая малость, сыграть недоумение и сделать это как можно правдоподобнее. «Постойте!» — почти выкрикнул он. «А как же?» И тут, будто случайно, его взгляд уткнулся в упавший флажок под стеклянным циферблатом. «Вот черт! Время!» — расстроенно пробормотал он и, поднимаясь, протянул наследнику руку. «Поздравляю!» Тот наконец оторвался от доски, поднимая глаза на Алекса, и, едва не опрокинув стол, бросился обниматься, от души хлопая по спине и плечам. «Спасибо, дружище. Это была настоящая битва. Ты, главное, не расстраивайся. Не расстраивайся. Это ведь всего лишь игра». На что князь, старательно удерживая на лице максимально скорбное выражение, пробормотал что-то подходящее случаю и, посмотрев за спину наследника, заметил стоящую поодаль Ольгу Бельскую, которая, встретившись с ним взглядом, улыбнулась и несказанно удивила Алекса, одобряюще показав большой палец. «Ох, непроста ты, барышня!» — сощурился князь. «Ох, непроста! Третья доска!» — оглушающе проревел судья, по мере приближения к финалу превращаясь в боксерского рефери. Алексей Романов и Олег Слонов. Алекс посмотрел на подошедшего к столу парня, это был один из статистов, и, понимая, что Алексей фактически в финале, перевел взгляд на турнирную таблицу. Ксаверий Кубицкий, уже вышедший в финал парень. Кубицкий обречен. Алексея он не обыграет, произнес незаметно подошедший Юрий. А кто это вообще такой? Выискивая среди претендентов носителя странной фамилии, спросил Алекс. Третий курс, артефактор, пояснил Бельский. Кстати, очень перспективный. Его дешины сюда пристроили, не русский, родители, поляки обрусевшие, так что, считай, русский. Пойдем присядем, а то что-то я настоялся уже. И они, провожаемые сочувственными взглядами, отошли в сторону, туда, где в рядок стояли стулья, и, прихватив парочку, переместились в дальний от игровой зоны угол. Щедрое предложение. Алекс после прошедшего чемпионата с головой ушел в учебу, стараясь успевать как можно больше, сократил время на сон и, мягко намекнув подружке на нежелательность продолжения отношений, выпроводил ее из своего логова. Тем более в услугах медсестры он уже не очень-то и нуждался. «Привет», — остановил его младший Бельский, когда тот переходил из одной аудитории в другую. «Мы сегодня хотим наведаться к Леониду. Ты как, с нами?» Князь знал, что знахаря лечит где-то в закрытой клинике, и по слухам, исходящим, впрочем, почти из первоисточника, от Алексея, задержался он там так надолго из-за очень серьезной процедуры восстановления магического резерва, поврежденного 7 лет назад. Врачи, воспользовавшись тем, что он попал к ним, решили полностью вернуть ему былые возможности. Конечно. С радостью воскликнул князь. Он давно уже порывался, чуть ли не с первого дня, как очнулся, но все время натыкался на сопротивление со стороны директора, постоянно приводящего кучу доводов за то, что пока навещать Леонида не нужно. Когда? Где-то после уроков, отец позвонит, сообщит. Так что не теряйся, хлопнул он его по плечу и убежал, видимо, куда-то опаздывая. Проводив взглядом Юрия, князь двинулся дальше, следующей парой стояла физподготовка, а до корпуса, где находился спортивный зал, нужно было еще дойти, поэтому, прекрасно помня свою соперницу на турнире, он ускорился, категорически не желая опаздывать. «Добрый день, Алена Николаевна!» Зайдя в зал, поздоровался он, глядя на стоящую прямо у входа тренершу. «Привет!» – одними глазами улыбнулась она. «Иди переодевайся, ты сегодня занимаешься отдельно», и видя, что Алекс открывает рот, желая возразить, остановила его, добавив, «так надо». «Хорошо, Алена Николаевна», — смирился князь, «но, я надеюсь, ты же не думаешь, что будет легко». «Нет, не думаю», — завороженный внешностью девушки, покорно согласился тот. Он-то, может, и думал, но спорить не стал, толком не зная, что именно представляет из себя физподготовка в принципе, и, конечно, не предполагая ничего сверхъестественного. Понятно, что ведьмак – это сочетание физической и магической сил, но не будут же его прямо вот так вот сразу припахивать, тем более что он после болезни. Рассуждая таким образом, Алекс, зайдя в раздевалку, оказался перед длинным рядом одинаковых шкафчиков, отличавшихся лишь нанесенными на дверках, почему-то повторяющимися, двойными номерами. Выбрав один из них, он нажал на выпуклую кнопку и, приводя в действие механизм открывания, сразу же получил всю необходимую для занятий одежду. Интересная система, разглядывая выданное кимоно, а именно оно оказалось внутри, подумал Алекс. Каким образом она определила, что это мне подойдет, и никаких следов магии нет. Но, напялив на себя подарок шкафа, он пришел к выводу, что никто ничего не определял, и форма вообще безразмерная. подкатал штаны, запахнулся курткой, перепоясался, вот и весь разговор. И в принципе, глядя на его сокурсников, этот шаг не показался ему глупым, ведь студенты, все как один, мускулистые и широкоплечие. За парой исключений, его самого до Виктора, министерского сынка. И то он не толстый, а просто какой-то здоровенный, и скорее всего тоже подходит под здешние стандарты. Эх, если бы все вышло, как обещал Леонид, щеголял бы сейчас с голым торсом, красовался. Отогнав от себя бестолковые мечтания, Алекс, потуже затянув пояс и кое-как разобравшись со штанами и рукавами, решил, что большего прогресса желать нельзя и внешний вид не главное, решительно вышел наружу. Но, дойдя до зала, где проходили занятия, решительность внезапно кончилась, и он, заглянув в приоткрытую дверь, помахал как раз собернувшейся тренерше, отмечая при этом, что остальные студенты одеты несколько иначе, никаких кимоно, простые трико и майки. Девушка что-то сказала занимающимся на брусьях студентам, видимо, раздала задание, и через пару секунд стояла перед Алексом. «Это что?» — хлопая от удивления глазами, улыбнулась она. «Ты зачем одел это? А что не так?» Почему-то оскорбился князь и, расправляя складки на кимоно, вопросительно уставился на собеседницу. «Пойдем», махнув рукой, не желая тратить время на объяснение, позвала она и, не оглядываясь, направилась к раздевалке. Вот, останавливаясь возле одной из расположенных вдоль коридора дверей, показала девушка, это мужская раздевалка первого курса. Алекс посмотрел, действительно, первый курс, буква М, А. Неуверенно оглядывая себя, промычал он, а ты зачем-то взял кимоно из раздевалки для старших курсов, да и то не свой размер. Понятно, только и смог вымолвить князь. Заходи, тренерша открыла перед ним двери, не заходя внутрь, показала на ряд таких же, как и в первой раздевалке, шкафчиков. Ищи 42 размер, рост 170. Как же я не догадался, с сожалением подумал Алекс, расстраиваясь от того, что выставил себя дураком. Ведь он, покупая себе одежду, сам про размер ничего не говорил, а продавцы его не спрашивали, определяя все самостоятельно. Вот и не придал значения цифрам. Теперь другое дело, иронично оглядывая облаченную в обтягивающие трико и такую же майку фигуру мага, протянула тренерша. «Пойдемте, Болдырев». И Алекс, стараясь не наступать на пятки миниатюрной физкультурницы, направился следом, соображая, чтобы такого сказать, чтобы завести с ней разговор. Но пока он думал, они дошли до места, и девушка, подозвав какого-то звероподобного мужика, распорядилась. «Так, Ковальски, мне нужно знать, на что способен этот товарищ». Тут она замолчала и, мельком посмотрев на часы, добавила, «Времени у тебя 1,5 часа, и не сильно там. Как скажете, Алена Николаевна, сделаем в лучшем виде». Поспешил успокоить ее мужик. И только Алекс открыл было рот, решив поинтересоваться, о чем идет речь и что она имела в виду под «не сильно там», как тренерша развернулась и быстренько ускакала к занимающимся на брусьях студентам. «Ну что, неофит, начнем помаленьку». Многообещающе, почти ласково, промурлыкал зверь и, скосив глаза на турник, скомандовал: «Забирайся». Естественно, перечить или возмущаться князь не стал, прекрасно понимая, что делается это для его же блага, но уже через 5 минут пожалел о том, что вообще пошел на физподготовку, до того запредельные нагрузки давал этот садист. После подтягиваний он заставил пробежать почти километр, сам при этом нисколько не отставая, и, когда тот выдохся, скомандовал: «Упор лежа принять». А дальше пошел уже совсем какой-то ужас. И раз, нависая над отжимающимся князем, считал тот, не забывая ругаться, всячески издеваясь над слабосильным студентом: «Да что ж ты как баба телишься? Ты мужик или кто?» И два, и три. И когда, после сотни отжиманий, руки Алекса тряслись от непомерной нагрузки, а сердце было готово вырваться из груди, наконец остановился. Хорош, неофит, переходим к следующему упражнению. И он, также издеваясь и унижая, снова и снова заставлял Алекса подтягиваться, отжиматься, бегать, ползать, тягать штангу, прыгать, и так до тех пор, пока наконец не вернулась Алена Николаевна. «Ну как, получится из мальчика боец?» – ехидно улыбаясь, спросила девушка. «Слабоват, конечно», – презрительно отозвался зверь. «Но что делать? Будем работать. Ты понял, Болдырев? У тебя месяц до зачета, не сдашь, вылетишь со свистом, никакие знакомства не помогут. Это тебе не пешки двигать», – добавила она, – «здесь настоящий спорт». Не в силах вымолвить ни слова, князь кивнул и, наконец позволяя себе расслабиться, растянулся на полу. «Вот ведь сука!» – думал он, и шахматы приплела. «Да, кстати, словно угадывая его мысли, усмехнулась тренерша, может партийку?» «Нет, спасибо!» – отказался он. «Ну как хочешь, а то давай, заодно и поболтаем, а?» «Нет», – повторил князь, – «как-нибудь в другой раз». Алена Николаевна, а про себя с сожалением подумал, а ведь не далее как час назад я мечтал о том, чтобы она так сказала, вот ведь, и он, дождавшись, когда его измученное тело хоть немного придет в норму, с трудом поднялся, болела каждая мышца, и, глядя, как весело занимаются его сокурсники, уныло побрел к раздевалке. «Ничего», — думал Алекс, — «тяжело в ученье, легко в бою». Месяц подобных тренировок, и результат придет. Тем более, достаточно скептично оценивая свои сегодняшние успехи, он осознавал, что в принципе результаты показал неплохие, как минимум лучше, чем ожидал. Все-таки сказался тот факт, что Илья рос в деревне и хоть и выглядел дохловато, на самом деле был достаточно силен и жилист. «Как думаешь?» Внезапно услышал он голос Алены Николаевны и, автоматически определяя, откуда доносится звук, застыл на месте, будет из него толк. Алекс напрягся и, стараясь ничего не упустить, еще сильнее навострил уши. «Почему будет?» – пробасил звероподобный. «Уже есть. Серьезно?» – удивилась девушка. Алекс даже представил, как меняется выражение ее лица. «Сама посуди, Ален. Пацан дохлый, как червь, к тому же после болезни, он вообще не должен был ничего сделать из того, что я ему дал, а он, что он? Он выполнил все зачетные нормативы, причем некоторые не по одному разу, и заметь, повысил голос зверь, на одной только силе воли. Это как?» – переспросила тренерша. «Не понимаю, может он мухлевал, магию использовал, он хоть и молодой, но очень талантливый, мог и заморочить тебя, нет, да ты что, я разве похож на идиота, что-что, а мухлёж на раз вижу, не было ничего, сам все делал, интересно», тихонько пробормотала Алена. «Надеюсь, ты не сказал ему про нормативы?» «Да нет, конечно», ухмыльнулся помощник. «Что ж я, не понимаю, тут кто-то появился в дверях», и Алекс, делая вид, что поправлял штанину, вынужден был пойти дальше, не дослушав, о чем еще они говорили. Но даже то, что удалось подслушать, уже вдохновляло, и не только содержанием. Алексу понравились появившиеся, после того, как зверюга высказал свое мнение, нотки в голосе девушки, ведь если поначалу она отнеслась к нему с некой иронией, то сейчас явно переменила свое мнение. Причем князь смотрел на нее не только как на мужскую добычу, но и как на представительницу, входящей в окружение императора семьи, дружба с которой в дальнейшем ему может очень пригодиться. Мысленно улыбнувшись, он посмотрел на содранный на ноге ноготь и разбитые костяшки рук, испытывая при этом чувство глубокого удовлетворения за только что проделанную работу, а главное, что первостепенно, за полученный результат. Шутка ли? С первого раза сдать годовые нормативы. «Ты где ходишь?» Шумно встретил его Юрий прямо у раздевалки и, увидев кровь на руках, охнул. «Подрался, что ли?» «Не, отжимался немного». «Круто», — оценил Бельский. «Ну это ладно, я про другое. Если ты не передумал, через 10 минут вылет». «Вылет? Ну да, Ты же хотел Леонида проведать. Конечно, я сейчас. И Алекс, матерясь про себя на внезапно занывшие ноги, бегом ломанулся переодеваться. Ну что ж вы так долго? Нетерпеливо вышагивая перед массивным, явно очень мощным глайдером, воскликнул Бельский-старший. Давайте бегом. И оба студента, не останавливаясь, сходу заскочили в двери летающего дворца, и это еще не самый лестный эпитет, какой князь мог дать убранству корабля, когда прошел через сверкающий хромом коридорчик и попал внутрь, в пассажирский отсек. Длинное подковообразное помещение вмещало в себя такое количество редких и дорогих вещей, и это не считая антикварной мебели, что казалось, они никуда не полетят, потому что музеи, а столько раритетов могло быть только музеи, абсолютно точно не летают. «Садись», — пригласил его Юрий, наблюдая, как старший Бельский скрывается в кабине пилотов. «А куда?» — удивленно приподнимая бровь, спросил князь. Не то чтобы он как-то трепетно относился к подобным интерьерам, отнюдь, но увидеть такое в банальном средстве передвижения как-то не ожидал. «Да куда хочешь, не будешь же ты всю дорогу стоять?» Алекс кивнул, соглашаясь, и, выбрав местечко возле оконной проекции, аккуратно уселся в выглядящее наименее старым кресло. И едва он сел, аппарат почти неслышно загудел, слегка завибрировал и, быстро набирая скорость, поднялся за облака. Алекс еще с минуту смотрел в окно и, потеряв интерес к пустому небу, устало откинулся назад, тем более что накатившая усталость буквально валила с ног. «Может, выпьешь чего-нибудь?» – предложил Юрий. «Например», – с сожалением приоткрывая один глаз, поинтересовался князь. О спиртных напитках он только читал, причем прочитанное ему абсолютно не нравилось. Он не понимал, зачем пить отраву, после которой не только туго соображаешь, но еще и плохо передвигаешься. «Ну вообще-то есть все», — хмыкнул младший Бельский, «но алкоголь не предлагаю, так как сам не употребляю, поэтому сок, минералка». «Минералка, пожалуй». Кивнув, Юрий поднялся и, достав из холодильника, стилизованного под диковинный сундучок, пару зеленых стеклянных бутылок, одну передал Алексу. «Слушай», усевшись обратно, заговорил он, «а ты не думал присоединиться к нам?» Князь давно ждал этого разговора, поэтому даже не удивился. «К нам, это к Бельским», уточнил он. «Ну да, к кому же еще?» С шипением открывая бутылку, хмыкнул Юрий. «Или уже есть другие предложения?» Пока не поступало, не стал набивать в себе цену князь. «Да я как-то и не стремлюсь. Знаешь, ты, наверное, не понял, я предлагаю не найм, я предлагаю стать одним из нас. Женитьба. Другого способа стать одним из нас князь не знал. Какой ты проницательный», — улыбнулся Юрий. «Причем, не сочти за навязчивость, у нас богатый выбор невест». Хоть князь и не собирался принимать предложение, но столь необычный и прямой подход его удивил, и он решил уточнить. «У тебя и список имеется». «Ну, не совсем список, скорее досье на претенденток», — Бельский хитро подмигнул и, подсаживаясь к Александру, достал здоровенный ком. «Вот здесь, сейчас покажу». Тут же, видимо, заранее настроенный, экран коммуникатора мигнул и высветил симпатичное женское личико. «Это Диана, моя кузина, 16 лет, вот здесь», — ткнул он пальцем под фото. Краткое описание. Алекс присмотрелся. «Барышня, конечно, привлекательная», — подумал он, — «но очень юна и как-то блекловато, что ли, не нравится?» Видя скучающую физиономию товарища, спросил Юрий. «Не беда, у нас еще есть». И он, повернув к себе ком, уверенно потыкал по экрану пальцем. «Вот, знакомься, еще одна кузина, Валерия», — сказал он и вновь развернул экранчик. «Как тебе?» Подождав, когда Алекс рассмотрит фотографию, на этот раз в полный рост, спросил Юрий. «Красивая, но я бы предпочел пока не спешить. Молод я слишком для женитьбы, не нагулялся». «Так кто тебя держать-то будет? Женись да гуляй себе на здоровье. Наши девочки тебе слова не скажут». «Поехали дальше. Виктория, 20 лет, графиня. Кстати, как тебе?» Алекс хмыкнул. Красивая девушка, во всяком случае на фото, действительно выглядела обворожительно, а графский титул вообще превращал ее в богиню. Поворот. Летели довольно долго и расстояние преодолели значительное, так решил Алекс, предполагая, что скорость воздушного судна достаточно высока. И когда уже стало смеркаться, глайдер резко снизился, вызвав мимолетное головокружение, и очень мягко, с едва заметным толчком, приземлился. «Похоже, приехали», — прокомментировал посадку Юрий. Он, после не увенчавшихся успехом уговора вступления, как он выразился, в семью, поскушнел и, резко замолчав, уткнулся в свой коммуникатор. Навязываться с вопросами Алекс не стал, понимая, что Юрий сам бы никогда не решился на такой шаг и действовал лишь по поручению отца, поэтому если и углубляться в тему, то говорить нужно только с ним, а никак не с его сыном. И естественно, вариант с женитьбой стоит отбросить сразу, становиться частью клана Бельских Алекс не хотел, но поговорить о взаимовыгодном сотрудничестве был бы не против. «Прошу на выход», — заглянул Бельский-старший, «у нас не так много времени, скоро стемнеет». Алекс с Юрием тут же поднялись и, не говоря ни слова, последовали за Эдуардом Константиновичем. Выйдя на улицу, первое, что почувствовал князь, запах, одуряющий крепкий запах леса, причем не обычного, питерского, а совершенно другого, гораздо более дикого и старого, с первых мгновений буквально проникающего под кожу. «Чувствуете?» Шумно вдыхая, принюхался Бельский. «Понимаете, почему Леньку сюда отправили? Тут и лечения никакого не надо, дыши, наслаждайся, да и все». Отвечать Алекс не стал, прекрасно понимая, что такие восхваляющие природу речи не требуют собеседника, но с высказанным Эдуардом Константиновичем мнением был полностью согласен. Лесной воздух сам по себе являлся хорошей терапией, а здесь, он это чувствовал, явно не обошлось еще и без магии. Спустившись на землю, они прошли порядка сотни метров по вихляющей меж деревьями тропинке и уперлись в небольшую, казавшуюся нежилой, старую деревянную хижину. Алекс промолчал, понимая, что вскоре все само прояснится, а вот Юра не сдержался. «Не понял», — покрутил головой он. «А где клиника?» «Погоди», — остановил его отец, — «помолчи пока». Понимая, что тут что-то не так, князь мог бы легко проверить свои подозрения, но каким-то шестым чувством понял, что ничего делать не нужно, вскоре все само встанет на свои места. И действительно, буквально через полминуты воздух перед хижиной поплыл, и сквозь его трясущуюся пелену стало проступать что-то другое. «И все равно», — повторил Юрий, — «где клиника-то?» Но Алекс уже понял, что никакой клиники нет, а привез их директор вместо силы, точку, в которой сходятся опутывающие землю энергетические нити, разбрасывая вокруг себя излишки энергии. Наконец пелена полностью спала, открывая спрятанный за ней добротный дом, чем-то похожий на тот, в котором жили родители Ильи. Князь прищурился, заметив человека в инвалидном кресле с большими колесами, и, с недоумением узнавая в нем Леонида, не сдержался. «Как это?» — вырвалось у него. «Пойдемте, нечего на пороге стоять», — оставил без ответа реплику Бельский и, подтолкнув детей, сам двинулся следом, тут же, впрочем, их обогнав. «Ну здравствуй, болезный!» Хватаясь обеими руками за плечи знахаря, обрадовался он, вот только безответно, Леонид как сидел, глядя в одну точку, так и не пошевелился. «Чего это с ним, пап?» Не решаясь подойти ближе, удивился Юрий. «Он спит, что ли?» «Нет, конечно», — с тем же радостным выражением лица ответил отец, — «медитирует». «Здравствуй, Эдик». Появилась на крыльце румяная женщина, в которой князь с трудом узнал супругу учителя, а через секунду на порог выскочила его дочь и, весело визжа, с разбегу запрыгнула на руки Бельскому. «Дядя Эдик, дядя Эдик приехал», — кричала она и, схватив грозного архимага за уши, задергала из стороны в сторону. «Наташа», — прикрикнула мать, — «оставь Эдуарда Константиновича в покое». Но девчушка не обратила совершенно никакого внимания на слова матери, продолжая тормошить гостя. «Мальчики, проходите!» Переключилась хозяйка на Алекса с Юрием. «Леня скоро очнется, нечего на пороге стоять». Зайдя в дом, ничего необычного князь не увидел, ни хитрая мебель, шторки на окнах, накрытый на нескольких человек стол, причем очень скромно, без изысков. Вареная картошка, какие-то соленья, запеченная рыба и пара графинов с напитками. «Давайте, рассаживайтесь, в ногах правды нет», — продолжала вещать хозяйка, доставая из шкафчика тарелки и расставляя их по количеству гостей. «Тетель, а где клиника-то?» — вновь повторил Юрий, упрямо решив докопаться до правды. «Какая клиника, Юрок, ты о чем?» — не поняла женщина и, посмотрев на юношу, снова улыбнулась. «Мне сказали, что мы летим в какую-то суперсекретную больницу, вот я и подумал». «Ну да, правильно сказали», — хитро подмигнула Алексу женщина. «Это и есть самая лучшая для Лени больница. И самая секретная». Юрий хотел сказать что-то еще, но тут в дверях раздался громкий бас Леонида, который, к удивлению князя, заходил в дом на своих ногах. И, видимо, эмоции настолько сильно отразились на лице Александра, что внимательная хозяйка, наклонясь к парню, тихонечко пояснила: «В коляске возить удобно, когда Леня медитирует». Как выяснилось в дальнейшем, Леонид действительно сильно пострадал в отражении атаки на школу, но, как это ни странно звучит, ему это пошло на пользу. Во время лечения врачи вдруг заметили, что в ауре пациента, его энергетическом поле, после такого стресса запустился механизм восстановления давно нарушенного баланса, и, когда он окончательно встал на ноги, отправили его сюда, вместо силы, как правильно определил Алекс. «Ну здравствуй, Илья», — подошел к нему парализованный. «Наслышан о твоих успехах, надо же, полгода в постели провалялся», — посетовал Леонид. «Ну что ты с порога начинаешь, Лень? Сначала за стол, а потом уже будете разбираться, кто, где и когда валялся», — строго посмотрела на мужа хозяйка. «Как скажешь, дорогая», — шутливо поклонился маг и добавил, поглаживая себя по животу. «Действительно, бурчит уже, давайте за стол садиться». Но, как и предполагал Алекс, трапеза много времени не заняла, разносолов особо не было, а есть хотели все, поэтому смели угощение на раз. И, пока хозяйка убирала со стола, готовясь подать чай, Леонид позвал князя на улицу. «Ну что?» — облокотившись на ограждение крыльца, заговорил он, — «рассказывай». Алекс поежился, на закате в лесу становилось существенно прохладнее, и, пожав плечами, сказал: «Да особо и не о чем говорить, меня же практически сразу, после того случая со школой, вырубили, а очнулся не так давно, теперь вот догоняю». «Ну, насчет догоняю», — выделил учитель, — «ты поскромничал, мне ежедневно докладывают о твоих успехах, но я вообще-то о другом хотел узнать, ты с Юркой разговаривал». «Ну вот», — подумал князь, — «и это туда же». «Говорил», — ухмыльнулся Алекс, — «он мне даже альбом показывал, заманивал». «Это какой такой альбом?» — удивился маг. «А, как какой, каталог, наверное». Не мог не съерничать князь. «Параметры там, экстерьер, хм», — потрогал себя за бороду Леонид. «Ты сейчас о чем? А вы о чем? Он тебе должен был предложить вступить к ним в семью, нет?» «Ну примерно. И что, ты согласился?» — почему-то насторожился Леонид. «Обещал подумать, но я вообще-то свободу люблю, не тянет меня ни к Бельским, ни к Небельским. Так что нет, не пойду». «Правильное решение», — облегченно выдохнул маг и добавил, — «теперь еще кое-что». «Что?» — не дождавшись продолжения, поторопил Алекс. «Ты, наверное, понимаешь, что представляют из себя так называемые первые семьи. Не зря же отказался». Алекс кивнул. «Ну так, примерно. А теперь умножь всю грязь, что на них льют в Галаните, на порядок, и то же самое сделай с тем, что говорят хорошего, только с точностью наоборот, раздели». Князь снова кивнул, решив не перебивать. «Все, что они не делают, все только ради одного, залезть поближе к кормушке. И это не потому, что те же бельские, или дешины, или расторгуевы настолько плохие, хотя, конечно, и поэтому тоже, но, как бы это странно ни звучало, основная причина в том, что все они люди, самые обыкновенные, живые люди, со всеми их пороками, недостатками, ну и достоинствами, конечно же, куда без них, взять хотя бы Эдика с Юркой. Так вот, когда наконец семья, или клан, как сейчас модно говорить, пробивается наверх, они упираются в потолок, которым, как ты тогда интересы клана переходят на новый уровень, одной рукой они отбивают нападки снизу, от тех, кто пытается отпихнуть их от самой жирной части кормушки, а другой держат хорошо заточенный кинжал, выжидая удобного момента. Удобного для чего? Не смог не спросить Алекс. Воткнуть под ребро императору, для чего же еще? Удивился Леонид несведущности парня. Ведь что такое правящий дом? Задал и сам же ответил на вопрос маг. Тот же клан, только официально поставленный над всеми остальными. И, опять же, состоящий из тех же самых людей, с их животными и не очень инстинктами. Я не совсем улавливаю связь, решил уточнить Алекс. Связь с чем? Где я, а где первые семьи? Что во мне такого, из-за чего вы мне все это рассказываете? Леонид усмехнулся. Ты очень одарен магически и, если доживешь, тут он заговорщицки подмигнул, станешь одним из сильнейших волшебников в России, а то и во всем мире. И, что немаловажно, ты пока не связан никакими обязательствами. Хорошо, этот аспект мне ясен, согласился Алекс, показывая, что готов слушать дальше. Ну, главное ты уловил, все, кто так или иначе касается власти, меняются, и в 90% случаев не в лучшую сторону. Поэтому, я подчеркиваю, поэтому императору сейчас, а в дальнейшем и его потомкам, совершенно ни на кого опереться, ведь даже его детей окружают все те же рвущиеся к власти мерканты и рвачи. Ты ведь знаешь, как обычно проходит престолопередача. Алекс кивнул, догадываясь, что имеет в виду Леонид. Правильно, через свержение и иногда, бывало и такое, физическое устранение царствующего монарха. Но, выделяя, воскликнул он, никогда, ты слышишь меня, никогда такая смена власти не была спровоцирована самим наследником, в 100% случаев за ней стоят все те же первые семьи, таким вот нехорошим образом подбирающиеся к вожделенной кормушке. Алекс молчал. Он, конечно, мог поддакнуть или возразить, но сам, много размышляя на эту тему, давным-давно пришел точно к таким же выводам, поэтому не опровергнуть, не добавить к сказанному ничего не мог. Поэтому-то мы и пришли к такому решению, вновь заговорил Леонид, скажу больше, само время подвигло нас к нему. Ведь только за последний год на императора было совершено порядка 20 покушений, и это только начало. Все так серьезно, удивился князь, не встречав ни в Галланите, ни в прессе ничего подобного. Более чем, пока удается как-то отбиваться, стравливая наступающих на пятки меж собой, но все зашло слишком далеко. По сути, дни императора уже сочтены, так или иначе им удастся завершить начатое. Получается, что на школу напали свои, кто-то из первых, сообразил Алекс. Конечно, но, естественно, чужими руками. Ясно, коротко кивнул князь и, кивком головы показав на почти севшее солнце, произнес, так к чему это все? Леонид помолчал с минуту и, будто нехотя, явно напрягаясь, неожиданно заговорил. Мы вели тебя от аэропорта. В трактир уже опоздали, поэтому решили действовать на опережение. В смысле? Тут же подобрался князь, лихорадочно готовя загодя набранные схемы снятия блоков. Не дергайся. Спокойно произнес маг и, едва уловимо махнув рукой, показал на лужайку перед домом. Посмотри вперед. Князь чуть повернулся и обомлел. Вдоль забора, цепью, появлялись люди в накинутых на лица капюшонах, и, что самое главное, от них веяло такой силой, что даже сними князь блоки, Не факт, что смог бы справиться со всеми сразу. Ты все правильно понял, Илья. С какой-то грустной насмешкой выделил Леонид. Я специально выбрал это место. Место силы. Чего ты хочешь? Лязгнув металлом в голосе, Алекс перешел на «ты». Вот. Усмехнулся Леонид. Маски сброшены. Несмотря на предупреждение, князь снял блоки и сейчас лихорадочно напитывал свою ауру разлитой вокруг силой, но энергия, натыкаясь на какой-то барьер, почему-то ускользала. «Не пытайся», — усмехнулся знахарь, взглядом показав на подаренный Бильским перстень. «Это блокиратор, ты не сможешь даже плюнуть магией». Усмехнувшись, князь мысленно поблагодарил указавшего на причину осечки собеседника, достал перстень и, аккуратно взяв его кончиками пальцев, большим и указательным, легонько дунул, и колечко, вмиг раскалившись, так, что от зашипевшей на пальцах кожи едко запахло горелым мясом, покрылось мелкими трещинами и пеплом осыпалось в траву. «А так», — улыбнулся Алекс и мягко добавил, — «больно не будет, ты умрешь первым. Не торопись, сперва выслушай, умереть всегда успеем, хотя ты и так мертв. Нет, скорее не жив, это будет правильнее. Пусть, не суть», — скривился Леонид, — «но не забывай, что за спиной еще Эдик». Алекс улыбнулся и, вспоминая выражение так понравившейся ему тренерши, произнес: «Я знаю, легко не будет».